не было ровно ничего предосудительного, но Шарлотту, которая увидела, как Тея Сундлер опекает Карла Артура, точно она была ему матерью или женой, вдруг осенила догадка. «Она любит его», — подумала девушка. Она поспешила прочь, чтобы не смотреть дальше, но не переставала твердить про себя. «Да, разумеется, она любит его. И как же это я раньше не догадалась? Этим все и объясняется. Оттого-то она и разлучила нас». Ей тотчас же стало ясно, что Карл Артур ни о чем не догадывается. Он верно занят мыслями о своей красивой Делакарлике. Разумеется, он теперь все вечера проводит в доме органиста, но его, должно быть, более всего влекут сюда красивое пение и музыка, которыми его здесь почуют. К тому же ему надо ведь и поговорить с кем-нибудь, а Тея Сундлер — старый друг их семьи. Собственно говоря, можно было ожидать, что открытие, сделанное Шарлоттой, опечалит или испугает ее, но этого не произошло. Напротив, она подняла голову, ее поникшие плечи распрямились, и в осанке ее снова появились обычная гордость и независимость. «Стало быть, это Тея Сундлер, виновница всех бед», — подумала она. «Ну, с ней-то я могу справиться». Она чувствовала себя точно больной, который наконец понял, каким недугом страдает, и уверен, что сможет найти против него средства. Она вновь преисполнилась надежды и уверенности. «А я-то думала, что этот злосчастный перстень снова навлекает на нас беду», — бормотала она про себя. Ей вспомнилось, что она когда-то слышала рассказ отца о том, что Левеншольды не сдержали обещания данного Мальвине Спаак, матери Теи Сундлер, и за это им было предсказано тяжкое наказание. Она и шла к сестре за тем, чтобы подробнее узнать об этой истории. До этой минуты она видела в событиях последних недель нечто роковое, нечто непреодолимое, чего она не в силах была ни избежать, ни предотвратить. Но если все ее несчастья объясняются лишь тем, что Тея любит Карла Артура, то она найдет средства избавиться от них. Внезапно она отказалась от намерения идти к сестре и повернула домой. Нет, это не по ней. Нечего ей верить в какие-то древние проклятия. Она доверится собственному разуму, собственной силе, собственной изобретательности и откажется от мыслей о непонятном мистическом вздоре. Раздеваясь вечером в своей комнате, она долго смотрела на маленького фарфорового амура, стоявшего у нее на секретере. «Стало быть, все это время ты покровительствовал ей», — сказала она, обращаясь к статуэтке. «Ты простер свои руки над ней, а не надо мной. Из-за нее, из-за того, что она любит Карла Артура, Шагерстрём должен был посвататься ко мне. И все должно было случиться так, как случилось». Из-за нее поссорились мы с Карлом Артуром. Из-за нее Карл Артур посватался к Делакарлике. Из-за нее Шагерстрём послал мне этот букет и помешал мне помириться с Карлом Артуром. Ах, Амур, Амур, отчего покровительствуешь ты ее любви? От того ли, что она запретна? Так значит, это правда, что ты всего благосклоннее бываешь к той любви, которое не должно быть. Стыдись, мой милый Амур. Я поставила тебя здесь стражем моей любви».